Я пытался, Трэвис, пытался. Часть отражений Сайворта пропала. Осталось всего несколько. Он теперь стоял совсем близко от них, но Ламек по-прежнему не мог до него добраться. Сайворт и его отражение снова заговорили. «Вы знаете, как он это проделал?» «Он научился всему у Каллигари, у этого маленького безумца, притащившего сюда парк развлечений, этот балаган. Помните его слова? Все, что я вам говорю, истина. Все, что вы видите, такая же реальность, как вы сами. И что это все означало?» «Нет, не помню», — сказал Ламек. «Эта техника вышла за стены агентства. Кто-то выкрал секрет и передал его Хоффману. Гринвуд, наверное, в том-то и дело. А то напустили туману. А истина в том, что мы тыкаемся во что-то очень древнее, черт знает какое древнее. В то, что восходит, наверное, к самому началу времен. Оно пришло к нам вместе с этим бродячим цирком, и ваш босс каким-то образом умудрился им завладеть. Мы гораздо лучше обходились без этой методики. Откуда вам это стало известно?» «Ну, вы же не думаете, я надеюсь, что меня прямо так сразу и прихватили, не так ли? Я сам все это видел. Однако все было совсем не так, как изложено в руководстве. Я забрался в самое опасное место и нацелился прямо на самые лихие детали. Хотел понять, как он действует, что им движет». У Ламека совсем сбилось дыхание. Он остановился и чуть присел, опершись о колени. «И что потом?» — спросил он. «Никто его не учил говорить разными голосами», — сказал Сайворт. «Он теперь расхаживал взад-вперед, и его отражения то множились, то снова сливались в одно. Он таким родился. Рос в маленьком селении, в провинции, в семье иммигранта. Тяжко ему приходилось. Все вкалывали, как лошади, а он крал у булочника хлеб, изображая его жену, имитировал ее голос и вызывал его из пекарни. Способный был мальчик, не правда ли? Потом он однажды спрятался в церкви на хорах и изобразил голос ангела и так заморочил голову священнику, что тот изменил все свои проповеди. Убедил его вставить в них всякие странные штучки о полном перевороте в мировом порядке. Никакого спасения, а сплошная неразбериха и бардак. А когда они там, наконец, выяснили, в чем дело, то заклеймили этого парнишку, признав его чем-то вроде дьявола. Они бы, вероятно, прибили его, если бы он не сбежал с проезжавшим бродячим цирком. Что-то тут было не так. Сайворт весь трясся, пока это им рассказывал, а когда лицо одного из его отражений стало им на минутку хорошо видно, Анвину показалось, что он видит слезы на глазах детектива. Ламек тоже это заметил. «Трэвис», — сказал он, — «у нас нет на это времени». Сайворт резким движением вынул изо рта сигару и швырнул на пол. «Это может оказаться очень важным, Эд. Выслушайте меня хотя бы на этот раз. Хоффман был еще мальчишкой, когда мать отправила его бродяжничать с этим цирком. И этот монстр Каллигари обучал его, но так и не закончил это обучение. И вот Хоффман решил, что сам до всего дойдет своим умом. И однажды ночью проник в сознание старого мошенника и попытался узнать все его секреты. Каллигари прихватил его за этим занятием и запер там. Пытал его, не давал проснуться. Что хуже всего, Хоффман понимал, что Каллигари кое-что от него утаил и всегда будет утаивать. Никогда не поделится всеми секретами, делающими его столь могущественным. Ламек теперь выглядел совершенно спокойным, словно наконец-то что-то окончательно понял. «Как мне кажется, Трэвис, Хоффману просто нужно было дать урок. Такое впечатление, что он несколько перегнул палку. Теперь в зеркалах осталось только два отражения Сайворта. Оба они отвернулись и вознесли руки к небу. «Да что вы знаете? Вы же не видели то, что видел я. В любом случае, вам лучше бы поделиться со мной своими планами. Кого вы собираетесь привлечь? Надеюсь, он надежен. С учетом нынешних обстоятельств, — сказал Ламек, — мне кажется, что лучше бы вам об этом не знать. Сайворты некоторое время молчали. Потом выпрямились и потянулись, так что затрещали кости. Когда они повернулись лицами к ним, глаза у них были закрыты, и они улыбались. При каких именно обстоятельствах? «Я знаю, кто вы», — сказал Ламек. Сайворты глубоко вздохнули. Раздался хлюпающий звук, и лицо ближайшего к ним отражения как-то расслабилось и сморщилось по краям. Сползло вниз и упало на пол, сложившись при падении, как омлет. Анвин отступил назад, а на кровати в третьем архивном отделении его тело завыло и захныкало в подушку. Лицо, ранее закрытое маской, оказалось квадратным, мрачным и скучающим. Енох Хоффман открыл глаза и закатал рукава. Чревовещатель был теперь в синей пижаме с красной окантовкой. Настоящий Сайворт упал навзничь на прозрачную стену, марионетка с перерезанными ниточками. На вид он был почти без сознания, до предела вымотанный, внутренне измочаленный и изломанный. Может, его мозг, его сознание уже превратились в пыль? Но нет, он кашлянул, скривился, глядя на Ламека, и сумел даже махнуть рукой. «Мне бы надо вас удавить», — поведал Хоффман супервайзеру. Его обычный голос был таким, как его описывал Сайворт в своих рапортах. Высоким и пришепетывающим, лишенным всяких чувств, даже когда извергал угрозы. «Для этого вам сперва нужно проснуться», — сказал Ламек. «А вы ведь и не собираетесь, не так ли? Теперь, когда вы его в конце концов схватили, вы не можете себе позволить его отпустить. Вы в такой же мере пленник данной ситуации, как и он». Иллюзионист-чревовещатель не обратил на его слова никакого внимания. Его взгляд был прикован к тому месту, где стоял Анвин. Хоффман подошел поближе, и у Анвина возникло ощущение, что его мокрая одежда вся мгновенно замерзла и превратилась в лед. Коридоры павильона кривых зеркал вытянулись в длину. Поэтому теперь казалось, что этот маг и волшебник приближается к ним откуда-то издалека, с огромного расстояния, и приближается неотвратимо, подобно ночному кошмару. Выражение его лица было невозможно понять и определить. Оно было словно вырезано из куска дерева. «Кого это вы притащили с собой?» — спросил он. Анвин в самый последний момент успел отступить в сторону, и Хоффман прошел мимо него. Он дошел до зеркальной стены, зашел за нее и вернулся назад, таща за собой женщину в клетчатом пальто. Он сильно дернул ее, поставил на ноги, и она вскрикнула и качнулась вперед. Ее шляпка съехала на бок. Она устояла на ногах, выпрямилась и отдернула пальто. «Эй, привет, детка!» — сказал Сайворт, поднимаясь на ноги. Ламек снова надел шляпу. «Откуда она взялась?» — спросил он. Сайворт недовольно засопел. «Она следила за вами, умник». «Эд Ламек, познакомьтесь с Пенелопой Гринвуд. Она лучше вас умеет делать то, чем вы занимаетесь, знает все, что вы думаете, и может жутко вас обидеть, даже не произнеся ни слова. К тому же она самоучка, настоящий вундеркинд. Енох, вы, я полагаю, с ней уже знакомы». Хоффман в первый раз с момента, когда появился в собственном виде, кажется, был сражен. Его нижняя губа дрожала, когда он смотрел на женщину в клетчатом пальто. «Папа», — сказала она, — «нам надо поговорить». Ламек посмотрел на Сайворта. «Гринвуд? И с Хоффманом?» «Трэвис, почему вы никогда нам об этом не сообщали?» Хоффман сделал какой-то неопределенный жест в сторону Ламека. Супервайзер поднял руки и начал что-то говорить, но то, что он сказал, утонуло в его шляпе, внезапно выросшей в размерах раза в два и поглотившей всю его голову. Он стал срывать ее обеими руками, но поля застряли у него под нижней челюстью. Толстый фетр заглушал его вопли.